Глава вторая. Расставшись с Аркадием, Марина отправилась к профессору Минцу и застала его во дворе. Новое поколение доминошников вбивали в землю крепкий старый стол, а профессор с Корнелем Удаловым смотрели на отчаянную схватку глазами знатоков и с трудом удерживались от советов. «Что за манера?» — сказал Минц, увидев Марину и поцеловав ее в лобик. «Заплетать негритянские косички! Неужели тебя из-за этого больше любят мальчишки?» «Они меня не любят», — ответила Марина. «Они ко мне пристают». Марина отошла с пенсионерами к лавочке под кустом сирени и показала Минцу камень, подобранный в пещере. «Откуда это?» — удивился Минц. «Так Маринка с Аркашкой Синицкиным в пещере от дождя прятались», — ответил за нее Удалов. «Мне старуха Ложкина говорила». «Вот это лишнее, Корнелий», — оборвал его профессор. «Не превращайся в старую сплетницу». Он покрутил камень в руках, понюхал его, поцарапал ногтем и сказал. «Примерно 70 миллионов лет назад этот камешек был лавой. Но я что-то не знаю о выходах лавы в нашем районе. Где ты его нашла?» «Я думаю», — ответил за девушку Удалов, — «что там, в пещере, и отколупнуло». «Если вы, дядя Корнелий, будете вмешиваться», — рассердилась Марина и встряхнула головой так резко, что косички взлетели нимбом вокруг нее, как лучи солнышка. Марина давно уже раскаивалась в легкомысленном поступке. Косички общим числом 43 она заплела наспор с Эммой Кошкиной, своей злейшей подругой. Теперь Эмма носила прически от Кардена, а Марина, выиграв кассету Майкла Джексона, никак не могла решиться отстричь косички, не имеющим ровным счетом никакого отношения к сюжету этой повести. Жизнь в маленьком городке имеет свои преимущества, но и не лишена недостатков. Человеку кажется, что он незаметно встретился с одной гражданкой, а оказывается, несколько пенсионерок разнесли об этом весть раньше, чем человек возвратился домой. «Когда-то?» – задумчиво произнес профессор Минц, держа в руке камень, как принц Гамлет держал череп Йорика. «Потоки расплавленной лавы неслись по улицам нашего городка, пожирая тела беспомощных динозавров». «Ну ты перебрал!» – откликнулся Удалов. «Только нашего городка не было, хотя я не отрицаю его исторических заслуг». «Ты приземленный и скучный человек», — сказал Минц. Марина промолчала, но в душе согласилась с профессором. «Словно по улицам Помпеи», — продолжал Лев Христофорович, «не оставляя на своем пути ни одной живой души, даже комариной». «Ты что, Мариша, хочешь, чтобы я отправил образец на анализ?» «Зачем? Вы же с первого взгляда определили возраст образца и его происхождение». «Все же оставь камешек у меня», — настоял Минц. «Я займусь им на досуге. Каждому гусляру нужны свои Помпеи». Марина двинулась домой, а Минц сказал ей вслед. «Сегодня его умиляют твои косички. Завтра, когда ваше чувство будет подвергнуто испытаниям, лучше показаться ему коротко, но элегантно постриженной». «Ничего вы не понимаете, дядя Львова», — урезонила его Марина.